Еще один фактор останавливал от подобного зачарования. Я уже успел почувствовать, что в этом мире магический фон ниже, поскольку восстанавливаю магическую силу после заклинаний несколько дольше. А поскольку руны черпают ману из окружающего пространства, то не факт, что в этом мире они будут работать так же, как и в родном. Это в свою очередь значит, что мне придется использовать накопители, которые жалко. Конечно, можно пустить на это ловушку душ с архидемоном, но это временное решение, поскольку для такой ценности можно придумать лучшие применения. Зачем строить гигантские хоромы, которые потом придется еще дополнительно отделывать? Достаточно вспомнить, что на переносное жилище, которым сейчас пользуется Эмили, я потратил несколько лет. Лучше я то же самое время потрачу на поиск способа возвращения домой. Первым делом я чарами очистил стволы от коры. Дерева было очень много, видимо, Пышка решила собрать все лучшие бревнышки в округе. Затем я стал преобразовывать древесину в полы, стены и потолок, пока на месте за парковкой, где раньше туристы ставили палатки, не вырос прямоугольный короб размером 6 на 6 метров и высотой потолков 2,5 метра. Толщину стен сделал равной 150 мм. Поскольку древесина с иквой не даст достаточно прочности для волшебного дома, я задумался над вопросом укрепления стен. Чем менее прочный материал, тем больше затраты магии на укрепление, что меня не устраивало. Поэтому пришлось доставать из кармана мешки с запасами и искать нужные материалы. В итоге трансфигурировал металлический хлам в решетчатый каркас и внедрил его в центр древесного короба. Затем сделал стропила, которые тоже укрепил каркасом из стальной проволоки. Покрыл крышу 20-миллиметровым слоем древесины. Затем покрыл оную тонким слоем бронзы. На чердаке сделал из нержавеющей стали два плоских бака для воды, для холодной и горячей. Сделать дверной проем не составило труда, как и двери с получившейся заготовки. Окна решил не делать, поскольку это помешает дальнейшему зачарованию и уменьшит прочность конструкции. С помощью акция я собрал с округи камни и нанес на днище дома слой камня, укрепленный металлическим каркасом, переходящим в каркас деревянного пола. Получилось подобие фундамента плиты. Теперь вместе ночевки достаточно будет чарами выровнять землю и можно смело устанавливать на нее дом. Поскольку рунные схемы довольно сложные, то я полез за записями и закопался в них на некоторое время. Хотелось наложить разных чар и как можно больше, но время до вечера поджимало, да и быть внезапно застигнутым вампирами я не хотел. Наносить руны стандартными способами долго, до вечера не успею, поэтому, как бы этого ни хотелось, пришлось доставать артефактный пинцет, тот самый, добытый в доме Блэков, снимать куртку с рубашкой и пить кровотворное зелье. Поскольку чертить схемы для нанесения было лень, пришлось войти в транс и взять управление артефактом на себя. Смотря в книгу со схемой, я мысленно управлял пинцетом, и тот наносил руны на дом моей кровью. Несколько раз пришлось прерываться, чтобы выпить еще зелья, но быстрый результат стоил того. За несколько часов мне удалось нанести руны коммуникации внутри дома. Во-первых, выход подключения трубы канализации, где заклинание Иваниска будет уничтожать все отходы. Во-вторых, заклинание Агуаменти, встроенное в баки, и заклинание подогрева на втором баке. Баки будут наполняться, если уровень воды ниже нормы и заклинание будет прекращать работу, когда вода достигнет определенного уровня. Подогрев в баке с горячей водой будет осуществляться до 70 градусов, но заклинание надо будет активировать вручную. Этот бак я дополнительно утеплил, чтобы реже подогревать. В-третьих, разделил дом на три маленьких комнаты, две спальни и кухня, плюс санузел, в каждом помещении нанес руны управляемого освещения, как в портативной теплице. Больше всего крови ушло на самое важное, на нанесение рунных заклинаний на стены снаружи строения. Маглоотталкивающие заклинания, заклятие укрепления, активируемое заклинание уменьшения размера и веса. Благодаря последнему достаточно подать необходимое количество волшебной силы и дом уменьшится. Максимально он может стать размером с 6-сантиметровый кубик. Казалось бы, возьми такой домик, и все внутри посыплется. Но ничего подобного. В уменьшающем заклинании для портативных строений все учтено. Дом окружается силовым полем и помещается в стазис. Оттого хоть кидайся им, будто камнем, ничего не случится. Я сильно устал и был раздражен от постоянных уколов пинцета, Да и кровопотеря даже при поддержке зелья давала о себе знать. Ко всему прочему присоединилось легкое магическое истощение. На изготовление мебели и прочих удобств попросту забил, махнул рукой на ставший невидимым для маглов дом, и поплелся к столу, откуда доносились умопомрачительные ароматы свежей выпечки. Часть 3, глава 70. Сев за стол, на который Пышка тут же подала блюдо и за которым сидел Адри, я стал с жадностью поедать все, что попадало в поле зрения. Кроветворное, конечно, хорошо восстанавливает уровень крови в организме, но даже так подобная кровопотеря истощает довольно серьезно. «Я поняла», не выдержав тишины, произнесла Беннет. «Ты гном». От такого заявления я удивился и даже прекратил жевать. «Откуда такое мнение?» «Маленький рост, борода, за считанные часы построил дом», с радостью поделилась Беннет. «Смею заметить, что это неверные выводы, основанные на верных наблюдениях. Я человек, пусть и низкого роста. В моем мире есть лишь садовые гномы, но это мелкие полуразумные вредители, ростом около 30 сантиметров. Еще есть лепреконы, докси и пикси, но они в два раза ниже. Неужели все эти магические существа действительно существуют?» – удивилась Беннет. «Странно, что живя в мире, который населен вампирами, ты вообще чему-то удивляешься. А зачем вообще ты строил дом и куда он пропал?» – спросил Адри. «Есть же домики смотрителей. В них можно переночевать. Во-первых, дом никуда не пропадал, он стоит все там же. Я всего лишь наложил на него среднее заклинание отвода глаз. Во-вторых, жить в столь опасном строении, о котором известно вампирам, я не собираюсь. В-третьих, построенный дом я смогу положить в карман и забрать с собой». «Фак», восхищенно сдалей охреневания воскликнула Беннет. «Я задумался над вопросом, а зачем вообще мне нужна эта женщина? Она совершенно бесполезный балласт. Всю необходимую информацию удалось выяснить, так к чему возиться с местной аборигенкой? Человечность, сочувствие, взаимовыручка, не смешно. На протяжении всей истории люди заботились лишь о тех, кого считали своими. Родственники, друзья, знакомые, соотечественники. По сути, Адри для меня всего лишь инопланетянка и бесполезная нагрузка, о которой придется заботиться, не получая с этого ничего, кроме головной боли. Все мои спутники крайне полезны. Темми и Пышка обеспечивают быт, уют и отчасти безопасность. Фамильяр для мага, словно часть тела. Отказаться от него, даже если он бесполезен, это словно отрезать левую руку, потому что редко ею пользуешься. Если верить словам Беннет, то таких людей, которым хочется посочувствовать и помочь, на этой планете очень много, примерно 350 миллионов. Всем не поможешь, если только не устроить геноцид вампирам. Для уничтожения всех кровососов я вижу лишь один выход – бахнуть побольше ядрен батонов. Но тогда достанется всем причастным и непричастным, в частности, последствия коснутся и меня. Хотя подобный вариант вполне реален. Мне не составит труда наложить империя на ответственных лиц и дать им приказ нажать на красную кнопку. Конечно, при условии отсутствия в этом мире организованных групп волшебников. Видимо, в моем взгляде, которым я рассматривал женщину, что-то такое промелькнуло, отобразив мои мысли. Посмотрев на меня, Адри испугалась и судорожно сглотнула. «Эй!» – тихо произнесла она. «Ты же не бросишь меня тут одну, я долго не протяну». «Хаэм, ты не ответил нет», дрожащим голосом добавила она. Я вновь задумался, решая, возиться ли мне с этой дамочкой или оставить ей немного продовольствия и свалить в ближайшие поселения на разведку. Жила же она как-то до меня, а если поколдовать, то можно ей дать с собой сумку с расширением, забитую до отказа скопированной едой. Органики вокруг масса, так что копирование еды будет выходить довольно легко. «Пожалуйста, не молчи», — сказала Адри и на некоторое время замолкла. Вдруг ее прорвало. «Ты неправильный волшебник. В книжках о попаданках, девушки, обладая скверным характером, и ведущие себя истерично, стервозно и с кучей претензий, встречают прекрасных принцев-магов, которые влюбляются в них с первого взгляда. Принц терпит все выкрутасы героини, которая обязательно не допускает его до своего тела долгое время, заботится о ней, дарит дорогие магические артефакты, учит волшебству и увозит в свой замок. А часто принц не один, а их целая толпа, и они борются за сердце дамы. Ты не похож на прекрасного принца, но и я не веду себя как конченая стерва с претензиями, я просто хочу жить. Видимо, ты читала книги, написанные девушками. Они еще обожают писать и читать про садомию. В реальности же нормальные мужики бегут от стерв и не любят садомитов. Так что это всего лишь сказки для девушек, написанные ими же. Не понимаю, почему я еще не стер тебе память и не ушел как можно дальше. Видимо, просто лень и отсутствие сил после сложной работы. И вообще, с чего ты взяла, что я не принц или не могу им стать? Если сильно захочу, то могу из мусора построить искусственный остров, назвать его суверенной страной, назначить отца королем, а себя принцем. По магической связи с фамильяром мне пришло мысленное сообщение. В нашу сторону движется большая железная штука, внутри которой сидят странные люди, передал Феникс. Все в дом, у нас гости. Пышка, забери еду, полевую кухню, приберись тут. Рядом появился Тимми. Товарищ хозяин, начал он, к нам движется противник в количестве одной механизированной единицы типа Хаммер. Вооружение, пулемет, установленный на автомобиле и четверо бойцов, вооруженных огнестрельным оружием. Ожидаемое время прибытия противника – 10 минут. Успеешь заминировать дорогу? Так точно, ответил домовик. Разрешите обустроить снайперскую позицию для страховки от сюрпризов? Действуй. Только постарайся обойтись без лишнего шума. Если нас не обнаружат, то лучше будет, если кровососы уберутся, убедившись, что тут чисто. Тимми тут же оживленно стал носиться по округе, закладывая взрывчатку с дистанционными взрывателями при помощи магии прямо под асфальт, не повреждая его. Пышка убрала полевую кухню, еду и древесину с корой. «Что происходит?» – взволнованно спросил Адри. «Ты все слышала? В кемпинг едут вампиры». Я взмахнул палочкой в направлении стола со скамейками. «Финити!» – отменяющее заклинание вернуло бревну его первоначальный вид. Затем повторил ту же самую процедуру с душем. Затем я чарами убрал наши следы на траве, а натоптать мы успели порядочно. Оглядевшись вокруг, убедился, что ничто не выдает нашего присутствия, взял за руку Беннет и повел ее в дом. Сам решил дома не отсиживаться. «Адри, Пышка, сидите в доме, он защищен, но в случае опасности». Я ненадолго задумался, прикидывая варианты. «Пышка, эвакуируешь миссис Беннет в то место, в которое мы прибыли в этом мире и дожидаешься либо моего сигнала на возврат, либо когда мы до вас доберемся». «Так точно, товарищ хозяин», — пропищала домовая эльфа. «А ты что будешь делать?» — спросила Беннет. «Хочу посмотреть на вампиров, из дома не выходить». «Пышка, проследи, чтобы гостья не чудила». «Пышка будет внимательно следить за гостьей, товарищ хозяин», — отозвалась домовая эльфа. Я слегка разогнал сознание легким окклюментным трансом и мысленно-волевым посылом активировал заклятие силы. Сразу же после преобразования тела почувствовались изменения в лучшую сторону. «В таком состоянии я могу стрелять с двух рук с пулеметов, словно терминатор, не обращая внимания на отдачу, голыми руками ловить пули и рвать вампиров. Разве что высший вампир будет со мной на равных и возьмет верх лишь за счет большего роста и отточенных столетиями навыков». Я вышел на улицу, чтобы не пугать Адри черными очами. Если уж Элизабет, потомственную ведьму, пробрала до нутра, то обычная девушка может заработать инфаркт. Закрыв за собой дверь, я произвел трансформацию глаз, чтобы видеть в большем спектре и на основе полученной информации делать выводы. К тому же глазам Феникса не страшны слепящие вспышки, ведь отчасти они огненные создания, что в бою может стать дополнительным козырем. На этом подготовку не закончил. Следующим заклинанием были дезиллюминационные чары, наложенные на себя. Плащ-невидимка слишком громоздкий и мешает подвижности, так что лучше использовать чары, которые я уже отточил до уровня полноценной невидимости. Была мыслишка принять зелье, но отбросил ее. Противников всего 4 и на нашей стороне фактор внезапности, плюс волшебство. А запас зелий не бесконечный, как и запасы ингредиентов. Я встал на противоположной стороне от домов на открытой местности, поскольку мало кому придет в голову искать кого-то на хорошо просматриваемом месте, тем более невидимку, а вот на укрытие военные, пусть и вампиры, будут обращать внимание в первую очередь. Долго ждать не пришлось. Вскоре послышался шум автомобильного мотора и из-за поворота выехал Хаммер. От автомобилей моего мира он отличался тем, что у него все окна были металлические, словно у грузового фургона. На крыше автомобиля цвета олива был установлен пулемет. Машина остановилась в аккурат напротив домика смотрителя. Я направил подслушивающее заклинание в салон автомобиля. «Проверьте дома», — донесся приглушенный и искаженный голос. «Не припомню, чтобы их тут было два», — сказал другой, такой же искаженный голос. Так стало понятно, что несмотря на маглоотталкивающие чары, существа в автомобиле как-то видят мой домик. Хотя в принципе, понятно как, судя по всему, они ездят на автомобиле благодаря установленным по кругу видеокамерам, то есть выходит, что существа смотрят не на дом, а на монитор. Надо будет этот момент исправить и сделать дом невидимым. Скорее всего, там прячется владелец мотоцикла, произнес первый говоривший. Наверняка это человек, вряд ли вампир стал бы путешествовать на мотоцикле. Твою дивизию, называется, все убрал. А слона-то я и не заметил. Я просто мастер маскировки. Ведь огляделся вокруг и не заметил ничего подозрительного. Конечно, как может быть подозрительным красно-черный мотоцикл, припаркованный в пустом кемпинге? Должно быть, владелец мотоцикла построил этот дом, сказал третий пассажир автомобиля. Удивительно, но как он успел сделать это за неделю и зачем? Ведь тут есть несколько домиков-смотрителей. Вероятно, там их несколько, произнес первый. Давайте шустрее двигайте булками, пока еда не сбежала. Из салона «Хаммера» выскочило трое, каждый со стороны пассажирских дверей. Водитель остался в салоне. Они были одеты в глухие плотные одежды типично американской камуфляжной расцветки «Лес». Представляет собой четырехцветный рисунок, состоящий из светло-зеленых, темно-зеленых, коричневых и черных пятен, и вооружены короткоствольными автоматами. На головах у солдат были надеты закрытые шлемы с видеовизорами, расположенными спереди, а на руках плотные перчатки. Я наложил выходы подслушивающего заклинания на троицу солдат, поскольку их переговоры в шлемах было сложно услышать, даже находясь поблизости. Бойцы общались друг с другом по рации. «Джо, я не вижу дома», — произнес солдат, стоящий справа. «Аналогично», — добавил солдат слева. «Да вы что там, ослепли, олухи?» — гневно закричал водитель. «Пока вампиры общались, я рассматривал их. Аура у всей троицы была типичной для маглов, ни капли волшебных сил, даже на сквибов ни один из них не тянет. Зато стало ясно, что при прямом взгляде, несмотря на то, что смотрят солдаты через визоры, на них прекрасно действуют маглоотталкивающие чары. А вот при опосредованном взгляде на монитор автомобиля чары уже не действуют, и водитель продолжает видеть мой дом. Скорее всего, этим ребятам хватит и обычного конфундуса. А вот как достать водителя? Интересно, империя способна преодолеть преграду? Вряд ли, иначе его бы накладывали, не встречаясь лично из засады, но я о подобных случаях не слышал. Следовательно, вначале надо как-то добраться до засевшего в машине кровососа, потом уже троицу на улице скручу так, что даже пискнуть не успеют. К счастью, мне не пришлось придумывать особо заковыристых планов. «Я понял», — радостно произнес водитель. «Вы решили меня наколоть и не делиться кровью. Хрен вам, уроды». Водитель здоровяк, одетый точно так же, как и прочие солдаты, вылез из автомобиля и твердой походкой направился к троице, пытающийся рассмотреть мой дом, но каждый раз солдаты отводили глаза в стороны и смотрели куда угодно, но только не в нужную сторону. «Джо, что за глупости?» — сказал солдат справа. «Сам посмотри». Водитель Джо как раз обогнул автомобиль и дошел до остальных солдат. Он с удивлением стал пытаться увидеть мой дом. «Что за чертовщина?» — вырвалось у него. «Конфундус Максима. Я направил на компактно стоящую группу вампиров дезориентирующие заклинания при помощи палочки. Можно было бы сделать это невербально и даже без концентратора, но бузинной палочкой мощнее и надежней». Вся четверка военных молча застыла на месте. «Как хорошо, что это не мой мир и можно спокойно пользоваться непростительными». Четыре империя легли замечательно и без всякого сопротивления со стороны кровососов. «Иди в дом смотрителя», — приказал я водителю. Сам, оставаясь невидимым, последовал за вампиром. Зайдя внутрь, я закрыл дверь. Тут было темно, но проблема освещения была решена благодаря шарику люмоса, подвешенного под потолком. «Нас сейчас может услышать кто-то, кроме тех троих солдат, что были с тобой, возможно». «Не знаю», — произнес вампир. «Поясни подробней». «Мы ведем переговоры внутри отряда по рации, встроенной в шлем», — начал вампир. «При наличии специального оборудования или будучи настроенным на аналогичную частоту можно перехватить сигнал. Переговоры с руководством мы ведем при помощи спутниковой связи, установленной в «Хаммере». Сними шлем и сядь на корточки». Солдат незамедлительно выполнил приказ. Я не собирался смотреть на допрашиваемого, в котором было росту под 2 метра, снизу вверх, и хотел его рассмотреть как следует. У вампира оказались желтая радужка и расширенные зрачки, но последнее, вероятно, из-за действия ментальных заклятий. «Открой рот». Джо незамедлительно выполнил приказ, продемонстрировав мне пару верхних увеличенных клыков. «Как вы определяете людей? Ходят днем, не боясь солнца, не имеют желтых зрачков и увеличенных клыков», – безэмоционально ответил кровосос. «То есть вы не ориентируетесь на запах, особые чувства, а только на внешний вид?» «Да», – произнес вампир. «То есть если у человека будет желтая радужка и клыки, как у тебя, он будет днем изображать, будто боится солнца и будет вести ночной образ жизни, то его примут за вампира?» «Да», — ответил Джо, — «крайне пуганных идиотов. Хотя, если подумать, то если все окружающие вампиры, то сложно заподозрить замаскированного человека, если он выглядит как такой же кровосос. Будучи изначально обычными людьми, без сверхспособностей, они приобрели лишь особую диету, непереносимость солнца и увеличенную силу, но не способности оборотней, как и в моем мире. Вы правда пьете кровь людей?» «Да», — ответил Джо. «В вашем мире существуют волшебники?» «Я не знаю», — ответил вампир. «Как ты стал вампиром?» «В 2010 году я служил в морской пехоте», — заговорил Джо. «К нам пришел наш командир и обратил всех в вампиров для повышения боевой эффективности. Как часто вы патрулируете этот район и есть ли тут другие машины и солдаты помимо вас?» «Лесопарк разбит на квадраты, которые патрулируются раз в неделю», — ответил вампир. «Данный квадрат, в который входит кемпинг, патрулируется лишь нашей группой. Других машин тут нет. Вы докладывали на базу об обнаруженном новом доме, заснят ли он на камеру и если да, то может ли эту запись увидеть кто-то кроме вас?» «На базу мы не докладывали», — ответил кровосос. «Видеозапись ведется бортовым компьютером автомобиля. Новый дом попал в кадр. Видеозапись может быть просмотрена командиром в случае подозрения на то, что мы незаконно выпили задержанного человека, а камеры в шлеме ведут запись. Они могут вести запись, если включить подобную функцию, но это делается лишь по приказу руководства во время особых операций», — ответил Джо. «В настоящий момент запись у всех отключена. Ты можешь стереть видеозаписи и не вызовет ли это подозрений? Я знаю, как стереть записи, уже делал это прежде. У командира могут возникнуть подозрения, будто мы нашли и выпили человека, но доказать что-то будет невозможно. Всегда можно соврать, что были неполадки оборудования. У вас есть карты?» «Да, на навигаторе», — ответил Джо. «Долбанный 21 век, все на электронных приборах. Сотри записи, в которые попал дом, я, мотоцикл и все, что может вызвать подозрения. Веди себя правдоподобно, как в реальной жизни. О найденном доме, мотоцикле и обо мне не докладывай. Тут было все как обычно, людей вы не нашли. Следуйте дальше по маршруту, делая вид, будто работаете как и прежде». Остальные вампиры получили соответствующие указания. Я посмотрел карту на навигаторе внутри Хаммера и запомнил близлежащую местность. Еще немного расспросил вампиров, чтобы убедиться в правдивости слов Адри. Затем они продолжили путь, изображая себя прежних. Будучи маглами, кровососы еще как минимум год, а то и до конца жизни не смогут сбросить империя. Проводив удаляющуюся машину взглядом, я слегка расслабился. «Значит, в лучшем случае у меня есть неделя на подготовку. Тимми, отбой». Домовик появился рядом со мной. «Так точно», — произнес он. «Мины пока не снимай, вдруг еще кто пожалует в гости. Твоя задача — охрана лагеря, но это потом. Вначале мне надо обставить и замаскировать дом. Что у нас по мебели?» «Мебели много, товарищ хозяин», — произнес домовой эльф. «Трофей из базы ЦРУ. Твоя задача — обставить дом. Комната справа, ваша с пышкой, комната слева, моя. Мне двуспальную кровать, себе какие хотите. Ну и кухню обставь как положено. Еще мне понадобится полиэтилен или прозрачный пластик и ингредиенты для приготовления геля невидимости и для зелья нанесения невидимых рун. Разрешите исполнять?» – спросил домовик. «Действуй». Я достал и установил на парковке два котла, на 200 и на 50 литров. Приготовил столик для ингредиентов и разложил сами ингредиенты, которые достал Тимми. Прежде чем начать варку, вспомнил об Адри. Пришлось идти в дом. Как только я открыл входную дверь, женщина резко подскочила на месте, словно ужаленная шмелем. У нее был испуганный вид, но увидев меня вместо солдат, она слегка расслабилась. «Что случилось?» – спросила она. «Солдаты уехали и вернутся только через неделю. Можешь расслабиться, погулять по округе. Главное, не мешай мне варить зелье. Хоть одно слово, сказанное под руку, и я превращу тебя в жабу. Ты это можешь?» «Не веря», — спросила Беннет. Я взмахнул палочкой и трансфигурировал ближайший камень в жабу, Тем самым вызвал полнейший ступор у Адри. Оставив женщину переваривать увиденное, я отправился варить зелье. Зелье для нанесения рун было готово довольно быстро, а вот гель невидимости я закончил изготавливать лишь поздно ночью, после чего наложил на котлы защитные чары и отправился спать. Тимми к этому моменту обставил дом, так что я с удовольствием прыгнул в огромную кровать. «Ай!» – донеслось женским голосом из-под меня. Из-под одеяла показалась заспанная голова Беннет. «Адри, ты чего делаешь в моей кровати?» «Сплю», – ответила она. «Ты всегда в гостях без разрешения занимаешь хозяйскую спальню, а какую еще?» – огрызнулась женщина. «В соседней комнате стоит пара маленьких кроватей для лилипутов, видимо для твоих эльфов. У тебя есть собственный дом». Я показал пальцем в сторону улицы. «Вон там, там есть кровать, но там неприятно пахнет», — возмутилась Беннет. «Там пахнет тобой и из-за тебя. На улице тепло, и если бы ты почаще мылась в ручье, то этой проблемы не было бы. Но так и быть, я почищу чарами твое жилище. Мне страшно одной», — привела очередной аргумент Беннет. «Мне плевать, я привык спать один. Лезете и лезете ко мне в койку, долбаные суккубы. Вам что, тут медом намазано? Я ночью хочу спать, а не бороться за одеяло и свою ману. Кыш отсюда, плохая суккуба. Зачем оскорбляешь? Я не суккуба, а порядочная девушка», — возмутилась Адри. «Тфу, блин, никак не отвыкну, что я в другом мире». Я встал, достал палочку и трансфигурировал стол на кухне в кровать. «Вон твоя постель, иди спать на кухню». «Хорошо», — произнесла Адри, покидая мою кровать. «В мире суккуба меня за ХМ задолбали. Стоит трансгрессировать в свою постель после нелегкой отработки в постели герцогини, как очередная дамочка штурмует мою койку. И ведь ничто их не останавливает. Ставил охранные чары, научились обходить. Защищался рунными печатями, взломали за пару месяцев. Ставил механические ловушки, так утром по пятку суккуб из-под потолка снимать приходилось. Висят, как пойманные суслики, и на тебя облизываются. Хорошо хоть, что контур трансфигурации с условием лишь единицы, самые сильные волшебницы могли пройти, и то по несколько месяцев каждый контур взламывали, но именно раз в пару месяцев у меня в кровати обнаруживался сюрприз в виде голой суккубы. У суккуб-волшебниц забраться ко мне в постель было что-то вроде национального вида спорта. Я же за это время серьезно продвинулся в магии защиты жилья. На следующий день я приступил к маскировке дома. При помощи чар нанес гель невидимости на все наружные поверхности за исключением дна дома. Затем сверху геля лег слой пластика, который был трансфигурирован из найденных домовиком бутылок. Потом настоявшимся за ночь зельем я нанес рунное заклинание укрепления материи и очищающие чары. Первое заклятие не позволит повредить пластик без серьезных усилий, так что гель останется нетронутым. Второе не позволит налипать грязи с пылью и будет отталкивать воду. Затем своей кровью нанес рунные маркеры, по которым наложил заклинание дезиллюминации. Тем самым дом стал невидим, но благодаря тому, что при наложении заклинания невидимости использовалась моя кровь, то я и связанные со мной существа смогут видеть сквозь заклятие. То есть для меня дом видится, словно теплица из полиэтилена, натянутая на прозрачные стойки, внутри которой ничего не видно, то есть заметно лишь сам полиэтилен. К сожалению, осадки демаскируют подобную невидимость, поэтому пришлось поломать голову, как лучше, а главное, дешевле скрыть дом. Вариантов скрывающих и защитных заклинаний масса, только для их работы необходима магическая сила. В моем мире магия творимая делится на два типа. Первое – самоподдерживающаяся магия, берущая энергию от магического фона планеты. Вторая – временная магия, чье проявление со временем исчезает. Чем сильнее маг, тем дольше или сильнее творимая магия. В мире суккуба я узнал о крисах, которые помимо денег являются и аналогом батареек с магической или жизненной энергией. Поэтому там существует третий тип – магия, работающая от накопителей. Этот мир обладает низким планетарным магическим фоном, оттого знакомая мне самоподдерживающаяся магия тут будет работать хуже или не будет работать. А с магией третьего типа я не знаком. Из-за этого множество знакомых мне видов защит пришлось отбросить и использовать заклинания второго типа и ограниченно первого типа. Зелья очень долго сохраняют волшебную силу, но они относятся к временной магии, из которой выжат максимальный коэффициент полезного действия. Именно поэтому я использовал вариант маскировки дома, основанный на методе изготовления плащей-невидимок по схеме Хауксниппа. Такая маскировка продержится 30-50 лет, а мне больше и не надо. Жалко только, что затраты ингредиентов на гели и зелья очень высокие. Завершив работы по маскировке дома, я сел за стол, накрытый пышкой. Ко мне присоединилась Адри. Она до сих пор была под впечатлением от утренней угрозы и немного побаивалась меня. «Простите, мистер волшебник», — сказала Беннет. «А что вы делали?» «Делал дом невидимым». «Но он и так невидим», — удивилась женщина. «Он был невидим для мозга существ без магического дара, а теперь еще стал невидим в оптическом диапазоне, в том числе и для видеокамер. Кстати, как ты относишься к тому, чтобы замаскироваться под вампиршу?» «Это как?» – спросила Беннет. «Легко и просто. Увеличенные клыки и измененный цвет радужки глаз. Так ты сможешь жить среди вампиров, не привлекая к себе внимания. Разве что придется вести ночной образ жизни и делать вид, что солнце представляет для тебя угрозу. Но тогда мне придется жить среди вампиров», – возмутилась женщина. «Я их боюсь до жути и вряд ли смогу жить бок о бок с этими тварями. То есть бегать по лесам в страхе попасть в лапы кровососов для тебя более интересно, чем жить почти нормальной жизнью двойного агента. Если можно, то я хотела бы остаться с вами, мистер волшебник», — тихим голосом сказал Адри. «Шикарная перспектива. Не распознать сарказм в этой фразе мог разве что глухой. А на кой инкубов корень мне такое счастье? Мне надо делами заниматься, а не возиться с бесполезной нагрузкой. Я предложил реальный вариант влиться в местное общество и вести полноценную жизнь. Мистер волшебник, я готова выполнять любую работу», — с надеждой произнесла Беннет. «Вы только скажите, чего желаете, я все выполню, только не прогоняйте меня». «А что ты умеешь?» «Я офисный менеджер», — гордо ответила Беннет. Я с трудом удержался от смеха, лишь многозначительно хмыкнув. И как она только выжила в этом безумном мире. И ведь не блондинка. Беннет закашляла. «Ты что, заболела?» «Да», — ответила женщина. «Еще с утра почувствовала себя нехорошо, а сейчас стало хуже. Но я опасалась тебя отвлекать. Может быть, есть какое-то волшебное средство от болезни?» «Такие средства есть, но мне доступны лишь зелья и любовная магия. Ингредиенты для зелий бесценны, и тратить их лишний раз я бы не хотел. А магия?» — с надеждой спросила Беннет. «Боюсь, ты не понимаешь, о чем просишь. Любовная магия для исцеления оперирует жизненной силой. То есть волшебник преобразует магическую силу в прану и во время секса вливает ее в того, кого надо вылечить. Что у тебя болит?» «Горло, М.» Адри стушевалась. «Я правильно понимаю, что для того, чтобы вылечиться, мне надо тебе сделать минет?» «Совершенно верно. Если ты не врешь, то я согласна», — поморщившись, сказала собеседница. «Замечательно», — с сарказмом произнес я и широко улыбнулся. «Только я не согласен. Нет, это же надо. Мало того, что я предлагаю незнакомой женщине безвозмездную помощь, а она выделывается, отказывается от маскировки, еще и морщится так, словно я собираюсь силой затащить ее в постель. Она себя в зеркало хоть видела? Да какой нормальный человек после такого унижения, когда на него смотрит, как на страшного монстра с таким видом, будто делают одолжение, потащит женщину в постель?» «Что?» – удивилась Адри. «Ничего. Ты что о себе думаешь, что вся такая из себя прекрасная царевна, и я должен перед тобой плясать кан-кан? Я, между прочим, видел твои гримасы, и поверь, после этого как к женщине даже не подумаю притрагиваться. Извини, даже без тени раскаяния», — сказала Беннет. «Тут я вспомнил о том, что у меня с собой имеется передвижной и самовосстанавливающийся склад ингредиентов. Птиц». На зов тут же явился Феникс. Я достал пустую пробирку и стал тыкать ее в мордочку птички. «Давай, поплачь, курлы», — возмутился Феникс. «Ты что, совсем сдурел? Не хочу плакать». «Птиц, не выделывайся, мне нужны твои слезы, хотя бы пару капель». «Кур-курлык», — еще более возмущенно выдал Феникс. «Ну и наглость». «Ладно, пару капель выделю, наглый вымогатель». «Мда». Птиц жадностью пошел в хозяина. Я попросил две капли, он столько и выдавил из себя, после чего тут же отправился опять есть местные орешки. Я разделил полученные слезы Феникса на две порции. Одну сразу же спрятал, а вторую оставил для приготовления зелья. Можно было бы просто разбавить водой и напоить эти мадри, но лучше и эффективнее будет сварить зелье или отвар и усилить его свойства слезами Феникса. А чтобы сэкономить ингредиенты, решил использовать местное сырье. «Пошли», — сказал я женщине. «Будем собирать травы для твоего лечения». Мы вдвоем пошли прогуливаться по парку. Я внимательно рассматривал местные растения. «Адри, видишь вон те желтые цветы?» Я показал на сероватое растение с желтыми стеками и с колючками. Это солнечный василек, лечебный цветок. Иди и оборви цветки и коренья, стебли и колючки нам не нужны. Может быть, ты сам? — спросила Беннет, косясь на кучу шипиков и явно представляя, как тяжело их будет отдирать от одежды. Хорошо. Я развернулся и направился обратно в сторону дома. «Эй, ты куда?» – воскликнула женщина. «Не я болею, так что если ты не хочешь лечиться, то это твоя проблема». «Погоди», – испуганно произнесла Адри. «Я оборву и обещаю, что сделаю все, что попросишь. Пока все васильки на этой поляне не оборвешь, ко мне можешь не подходить». Я достал из кармана пустой мешок, споро трансфигурировал его, наделав кучу кармашков, быстро зачаровал их заклинанием незримого расширения и нанес рисунок солнечного василька на два из отделений, на одном выделил цветки, на другом корни. Этот мешок кинул Адри. Затем из найденных веток трансфигурировал перчатки, нож и ножницы. Все это вручил женщине. «Надеюсь, ты поймешь, что ингредиенты солнечного василька надо складывать в отделение с его изображением». Адри молча кивнула и приступила к сбору растений. «Я трансфигурировал себе лежак, лег на него, достал книгу под названием «Гербология. Целебные и зельедельческие растения Северной Америки», и стал он ее изучать. «Адри, запомни, может быть пригодится, ведь солнечный василек можно использовать даже без всякого волшебства. Цветы надо настаивать на спиртосодержащей жидкости, настой принимают при лихорадке, а отвар из измельченных кореньев готовится довольно просто. Одна чайная ложка на стакан воды, прокипятить 3-4 минуты, затем применяют по чайной ложке 3 раза в день при гастрите. Тут какой-то цветок», — произнесла Адри. «Ну, стебель, а на нем много фиолетовых цветочков. Его тоже рвать? Покажи». Я оторвался от книги и посмотрел в сторону сборщицы трав. Беннет срезала стебель растения и продемонстрировала его во всей красе. Наперстянка. Не думал, что она тут растет. Отвар из нее регулирует деятельность сердца, усиливает мочеотделение и уменьшает отеки. Запомни, любое самостоятельное использование этого растения строжайше запрещено. Все виды наперстянки ядовитые, они содержат сложные гликозиды, оказывающие сильное действие на сердце. Короче говоря, обрывай листья, только складывай их отдельно. Если найдешь еще, тоже обрывай листья, пригодится. А тут еще какие-то синенькие цветочки встречаются, — произнесла Адри, вырывая этот самый цветочек и демонстрируя мне. Увидев этот цветок, я чуть не вскочил с места, чтобы начать их собирать самостоятельно. Будда, да это же колдовской барвинок. Из него изготавливают зелья против раковых опухолей и добавляют листья для усиления некоторых целительских эликсиров, в частности в долголетние. Срезай все цветы, которые найдешь, вместе с листьями. Вот повезло-то, прекрасное место для сбора ингредиентов. Элизабет тут точно понравилось бы. Да уже из найденных растений я могу сварить простенькое зелье, способное исцелить как минимум несколько десятков болезней, а если усилить слезой феникса, то она еще и нейтрализует яд, плюс сделает зелье довольно мощным общеоздоровительным препаратом, который будет можно принимать маглам. Это я удачно за цветочками сходил. Через час, когда я заметил, что Адри окончательно выдохлась и устала, дал отмашку на прекращение сбора. Трав она набрала с изрядным запасом. По возвращении в лагерь я приступил к варке зелья. Получившаяся в результате этого процесса салатовая жидкость слегка искрилась, и хоть такого сочетания ингредиентов я в книгах по зельеварению не обнаружил, но опыт, полученный благодаря супруге, позволяет сделать вывод, что зелье безвредное, должно действовать как мощное исцеляющее, а большего мне не надо. Это пусть зельевары расписывают все эффекты и проводят сложные эксперименты с составами. Разлив зелье по флаконам, 1 на 100 мл вручил Беннет. Прими чайную ложку. Если не будет побочных эффектов, то через 6 часов прими столовую ложку и потом по столовой ложке 3 раза в день. Хорошо, — опасливо беря в руки флакон, — сказал Адри. А я не отравлюсь? Точно нет. Беннет выпила чайную ложку зелья. Она тут же довольно зажмурилась. Господи, помогло! — удивленно воскликнула она. Но почему так быстро полегчало? Разве так должно быть? Это же зелье. Магия позволяет им действовать гораздо быстрее лекарств, практически мгновенно. Опиши свои ощущения. Горло перестало болеть, пропала боль в мышцах и в теле появилась легкость, словно я помолодела на несколько лет, — перечислила Беннет. неплохо, надо записать. Я тут же записал рецепт, затем наложил на Адри диагностические чары и описал действие зелья. «А что ты записываешь?» — с любопытством спросила женщина. «На маглах, в смысле обычных людях, еще мало кто из волшебников экспериментировал. Тем более для меня, не особо одаренного в зельеварении, изобрести зелье — это серьезное достижение. Ты на мне экспериментируешь?» — возмутилась Беннет. «Что-то ты мне надоела». Я тяжело вздохнул. Куча претензий и гонора, и почти никакой пользы. Разве что травок насобирала, но с этим могли бы и домовые эльфы справиться. Зато пришлось перевести на тебя целую слезу феникса. Знаешь, сколько такая капелька стоит? Сколько? Пренебрежительно спросила Адри. Где-то 1000 галеонов за каплю, это примерно 10 тысяч долларов по ценам 2000 года, то есть по местным меркам это все 20 тысяч как минимум. Хотя учитывая, что у вас фениксы вряд ли водятся, то такое лекарство и вовсе бесценно. Так что это я должен возмущаться, что на тебя приходится расходовать такие огромные деньги. Адри округлила глаза и, раскрыв рот, с удивлением некоторое время рассматривала меня. «Так дорого?» – спросила она. «Прости, я не знала, что это такое дорогое лекарство. Лечение, особенно хорошее, во все времена и во всех мирах стоило дорого. А также люди, бывает, что к врачам относятся с пренебрежением, но это пока не припрет. Вот тогда на них чуть ли не молится. Я не ждал от тебя особой благодарности, но хотя бы слово спасибо можно было бы сказать. Адри, скажу честно, ты мне не нравишься. Завтра я уеду в город, так что у тебя есть время подумать. Либо принимаешь мою помощь в маскировке под вампира и едешь со мной, либо оставайся бегать по лесу, скрываясь от кровососов». Часть 3, глава 71. Проснувшись, я придумал способ возвращения домой, что сразу же подняло мне настроение. Теперь, зная, что я в почти любой момент могу переместиться в родной мир, я решил взять от этого мира максимум возможного. Утром после завтрака я решил отправиться в город, но вначале раскрыл книгу «Сильнодействующие косметические зелья», нашел рецепт зелья, изменяющего цвет радужки, и за полчаса сварил его. Одну порцию вручил Беннет. «Пей». «Что это?» – недоверчиво спросила Беннет. «Зелье, изменяющее цвет радужки». Беннет залпом выпила зелье, и ее радужка стала желтого цвета, как у местных вампиров. Затем я достал волшебную палочку и направил ее на женщину. «Открой рот». На этот раз Адри не стала задавать вопросов и открыла рот. «Дантисимус». Дождавшись, когда точечное воздействие заклинания роста зубов отрастило верхние клыки женщины, я отменил действие целительских чар, затем также отрастил клыки себе. К сожалению, пока метаморф из меня никакой, но я уже продвинулся достаточно далеко в этой области волшебства, так что если еще раз то использую это заклинание на себе, то смогу повторить его без палочки, а еще потренировавшись уже смогу использовать его на голой воле, что практически и является метаморф магией. Радужку себе я изменил при помощи трансфигурации, используя палочку. Тут тот же принцип, что и с зубами, если потренироваться, то можно будет изменять глаза на голой воле. Зелье использовать не решился, ведь оно дает полную смену цвета, и для обратной процедуры пришлось бы варить новое зелье. Увидев меня с клыками и желтыми глазами, Адри в ужасе отшатнулась. «Ты точно не превратился в вампира?» – опасливо спросила она. Я тяжело вздохнул. «На себя посмотри, Тимми». Помимо того, что установил в санузел сантехнику, повесил там же зеркало. Так что не мудрено, что Адри рванула в санузел, чтобы полюбоваться на свое отражение. Оттуда донесся испуганный возглас. «Стоит отметить тот факт, что и местные вампиры, и кровососы из моего мира прекрасно отображаются в зеркалах. Миф о том, что вампиры не имеют отражения, был рожден неграмотными крестьянами в дремучем средневековье, когда зеркала считались роскошью. Мол, господа смогут отличить вампира при помощи зеркала, в котором твари не будут отражаться. «Я что, навсегда такой и останусь?» – спросила Беннет, вернувшись на кухню. «Да, тебя что-то не устраивает?» «Нет-нет, все устраивает», – испуганно ответила Беннет. «И почему я вожусь с этой женщиной? Видимо, я все еще слишком добрый для волшебника. Вот и тянет помогать серым и убогим, но всем не поможешь. Так и комплекс героя заработать можно, не дай Будда появится мысли натянуть обтягивающее трико и пойти спасать мир». Трансфигурировав шлем и перчатки для Беннет, а также превратив ее одежду в плотный комбинезон, я надел свою экипировку. «Тимми, ты нашел укромные места?» — спрашиваю у терпеливо дожидающегося моих приказов домового эльфа. «Так точно, товарищ хозяин», — ответил он. «В данной местности имеется множество укромных труднодоступных мест, которые невозможно будет просмотреть со спутника и добраться незаметно. Я приметил более 100 точек, но рекомендую удаленную от всяческих дорог и троп местность на берегу горной реки, прикрытую деревьями от спутникового наблюдения. Уменьшай дом и переноси его в примеченную местность. Пышку и птица бери с собой, перенеси туда взрывчатку, которую установил на дороге, заминируй окрестности, подготовь наблюдательные и боевые позиции, а также разработай пути отступления на случай возможного блокирования трансгрессии и приготовь еще несколько удаленных труднодоступных мест, чтобы в случае обнаружения перенести дом туда. Устрой сеть землянок схронов с оружием и провизией на территории данной местности на случай ведения партизанской войны. Будет исполнено», — гаркнул домовик. «Товарищ хозяин, разрешите вопрос, говори. Мы будем собирать трофеи из поганых фашистских вампиров», — с затаенной надеждой спросил Тимми. «Обязательно, прапорщик, обязательно. Мы их обдерем до последней нитки. Я отправляюсь на разведку, так что как закончишь с выполнением боевых задач, сразу присоединяйся ко мне под невидимостью. Можешь активно пользоваться помощью Пышки и Фамильера, но когда отправишься ко мне, то проинструктируй их и оставь охранять наше имущество». «Так точно», — громко с радостью воскликнул домовой эльф. «Будет исполнено, товарищ хозяин». Сев на байк, я с Адри поехал в сторону города Фресна. В своих закрытых одеждах, передвигаясь на мотоцикле, мы выглядели, словно вампиры-экстремалы, решившие покататься под лучами солнца. Ехать по пустой дороге было одно сплошное удовольствие. До города мы ехали всего 1,5 часа. На въезде в Фресно с шоссе Со-180 нам навстречу выехал вампирский хаммер. «Прижмитесь к обочине», — донеслось из громкоговорителя автомобиля. Я остановился на обочине дороги. Адри занервничала, что вылилось в дрожь, которую я ощущал из-за плотных объятий женщины, сидящий на заднем сиденье байка. Из хаммера вышло двое настороженных вампиров, одетых в городской камуфляж и вооруженных короткоствольными автоматами. Они приблизились к мотоциклу. «Предъявите ваши документы», — произнес приглушенный шлемом голос военного, стоявшего ближе ко мне. Я наложил на обоих вампиров невербальное заклятие дезориентации. Достал из кармана визитную карточку стриптиз-клуба, в котором отмечал мальчишник. «Наши документы в порядке. Мы не люди, а обычные вампиры-экстремалы, ничего подозрительного». «Это не люди, а обычные экстремалы, решившие проехаться днем», — доложил по рации, встроенный в шлем, обращавшийся к нам вампир. Он замолк, видимо выслушивая ответ командира. «Проезжайте». Вампир вернул мне визитку и взмахнул рукой в сторону города. Я дал газу, спокойно продолжив путь. Вскоре мы въехали в город. По обеим сторонам от дороги были построены одноэтажные дома. Единственное их отличие от строений в моем мире заключалось в закрытых ставнях либо полном отсутствии окон, что говорило о проживании в них вампиров. Вначале дома были недорогие и небольшие, рядом были припаркованы разные автомобили, объединяло их то, что они либо были наглухо тонированными, да так, что лишь создавали видимость наличия окон, либо же окна были металлическими, как на фургонах. Через несколько километров пути среди дешевого жилья стали попадаться большие дома, рядом с некоторыми из них были посажены небольшие южные садики из пальмовых деревьев, некоторые участки были обнесены забором. Чем дальше мы углублялись в город, тем больше и дороже становились дома, у некоторых было по несколько гаражей на 2 автомобиля, у некоторых по 1 такому гаражу. Совершенно спокойно мы доехали до центра города. Тут уже стали встречаться магазины, офисные здания и старинные дома. Я свернул на парковку большого продовольственного магазина, который носил непритязательное название «продуктовый магазин», разве что его размеры больше соответствуют крупному супермаркету, но они в США в большинстве своем именно такие и есть. Радовало то, что магазин работает круглосуточно. «Фух», — донеслось от Беннет, с радостью покинувшей седло мотоцикла. «Когда нас остановил патруль, я так испугалась. Зря. Я направил палочку на женщину». «Что?» — хотела она спросить, но не успела договорить. «Обливейт, забудь о волшебстве, волшебных существах, карликах и всех странностях, случившихся с тобой в последние 3 дня. Тебя укусил вампир, но в результате неправильной мутации вирус на тебя подействовал очень странно. Ты приобрела внешние признаки вампира, но при этом осталась человеком. Ты решила притворяться вампиром. Тот самый вампир, который тебя укусил, довез тебя до города. Вроде бы должно сработать. Я убрал палочку. Ну что, Адри, ты дальше куда? А, что? Беннет закрутила головой, увидев меня, она занервничала. Не знаю, наверное, обращусь в банк, чтобы восстановить кредитную карту и отправлюсь домой на ночном автобусе. Или арендую в этом городе жилье и устроюсь на работу. Спасибо, что довез до города. Пожалуйста, берегись солнца. Обязательно, судорожно сглотнув, сказала Беннет и поспешно направилась в сторону магазина. Наконец, я избавился от этого хвостика. Если не будет дура и будет соблюдать конспирацию, то сможет спокойно прожить 10-20 лет, пока знакомые не обратят внимания на то, что якобы вампир стареет. А так она бы не прожила и полугода. Спасать одного человека в то время, как в этом мире страдают миллионы. А какой мне с этого прок? Я не Чип и тем более не Дейл. В отличие от них хожу в штанах и в спасатели миров не нанимался. Помог, чем мог, а возиться с посторонним взрослым человеком, словно с маленьким ребенком, вместо того, чтобы заняться более полезными делами, лишние траты ресурсов и сил. Достаточно того, что я пытаюсь спасти хотя бы свою планету, а этой поможет лишь Экстерминатус. Была бы Адри не такой, скажем так, туповатой и наглой, или хотя бы немного полезной, то возможно я бы и взял ее с собой. Но в этой женщине слишком много раздражающего. Она из-за моего роста относилась ко мне с пренебрежением, из-за магии добавилась опаска и страх, но при этом она желала получать все блага, словно от супруга. Нафиг такое счастье. Я больше привык к обоюдовыгодным отношениям и предпочитаю общаться с приятными людьми, которые относятся ко мне с уважением. Избавившись от балласта в виде местной аборигенки, я с облегчением вздохнул. Что дальше? Неплохо было бы купить карту и разузнать, где найти местных руководителей. Учитывая высокоразвитые технологии, для покупки карты надо искать магазин электроники. Пока я думал, на парковку заехал очередной военный хаммер. Он остановился неподалеку от меня. Из салона вышло двое солдат в городском камуфляже, похожих на тех, что останавливали нас на въезде в город. Один солдат остался возле автомобиля, а второй подошел ко мне и спросил: «Сэр, что вы делаете тут днем? Снимите шлем». С каких пор представители власти убивают честных вампиров средь бела дня, заставляя снять единственную защиту от солнца? Насмешливо спросил я, одновременно с этим невербально накладывая на патрульных заклинание дезориентации. «Простите, сэр», — сказал военный, стоящий рядом со мной. «Произошла ошибка. А зачем мне навигатор, если он есть у военных? Кто в городе главный? Мэр? Прокурор? Главный интендант, распределяющий кровь? Полковник Сандерс», — перечислил военный. «Кто такой полковник Сандерс и почему он главный?» «Это глава военных и полиции городского округа Фресно», — произнес вампир. «На самом деле он самый влиятельный вампир в городе. Вы можете меня отвезти к полковнику Сандерсу?» «Да», — произнес вампир. «Полковник сейчас должен быть в городском управлении полиции». «Замечательно. Я наставил палочку на вампиров. Империя, империя, ведите себя естественно. Я Гарри Адамс, уполномоченный представитель президента, приехавший в город с проверкой». Уменьшив и убрав в карман мотоцикл, я сел на заднее правое сиденье Хаммера и с полным комфортом добрался до полицейского управления. «Почему город патрулируют военные, а не простая полиция?» — спросил я второго вампира, который ехал на переднем пассажирском сиденье. «Из-за хронической нехватки крови начались массовые бунты вампиров», — стал отвечать он. «На улицах стало слишком много деградантов, которых приходится отстреливать на месте. К тому же идет отлов скрывающихся людей. По всей стране был введен красный код опасности, военные получили расширенные полномочия. Полиция занимается патрулями внутри подземных переходов, охраняет государственные учреждения и продуктовые магазины, а на улице все патрулируется военными. Попасть внутрь полицейского управления в сопровождении пары военных не составило проблем. Нас даже не подумали останавливать. Внутри помещения я снял шлем, все лишь подивились моему росту, но не более того. Лишь какой-то тип в военной форме с погонами капитана на втором этаже здания остановил нашу троицу. «Кто такие? Куда идете?» — сурово спросил он. «Капрал Джонсон», — вытянувшись по стойке смирно, доложил капитану один из солдат. «Сопровождаем мистера Гарри Адамса к полковнику Сандерсу». «Мистер Адамс, уполномоченный представитель президента, недавно прибыл с проверкой состояния города Фресно. Мистер Адамс, у вас есть документы, подтверждающие ваши полномочия?» — недоверчиво спросил капитан, рассматривая меня пронзительными желтыми глазами. «С кем имею честь общаться?» «Капитан Смит, адъютант полковника Сандерса», — представился вампир. «Я жду, у меня все есть». Я невербально наложил на капитана заклинание дезориентации, очень удобная штука, если вдруг попадешь во враждебный мир, населенный вампирами-маглами. Затем я достал и направил палочку на мужчину. «Империя, прячу палочку обратно во внутренний карман куртки. Веди себя естественно. Ты проверил и убедился, что я действительно уполномоченный представитель президента. Проводи нас к полковнику. Пройдемте за мной, мистер Адамс», — добродушно произнес капитан, после чего повел нашу группу дальше по коридору. Взять под контроль местного главнокомандующего не составило проблем. Вскоре меня обеспечили охраной из здоровенных лбов, вампиров из морской пехоты под 2 метра ростом, и лимузином отправили в лучший отель города, где мне предоставили президентский люкс. Как хорошо, что я в Хогвартсе попал на Пуффендуй. Где бы еще я научился империя и что бы делал без этого очень полезного заклинания. Дальше для меня начались тяжелые трудовые будни. Благодаря власти полковника Сандерса меня военным самолетом отправили в Вашингтон. В столице по проверенной схеме удалось взять под контроль большую часть генералитета. Следующим на очереди стал президент США. Не скажу, что к нему было легко попасть, пришлось накладывать империя на многих лиц, стоящих на пути между президентом и мной. Через неделю под ментальный контроль попало основное окружение президента и глава ЦРУ. Используя такой административный ресурс, я развернулся по полной. Пока я попивал слабоалкогольные коктейли и наслаждался деликатесами на президентской вилле в окружении элитной охраны из вампиров, правительство США в срочном порядке организовывало съезд-встречу глав самых влиятельных стран, чтобы договориться о переводе под хранение запасов платины и золота. В это же время армейские фуры и поезда под усиленной охраной перевозили через всю страну в огромных количествах золота, платину и серебро из разных государственных хранилищ. Из знаменитого на весь мир Форт Нокс отправилось в путь 4600 тонн металла. Американский монетный двор в Денвере поделился 1400 тоннами драгоценного металла. Денежный двор Вестпойнт должен переправить 1700 тонн металлов. Подземные кладовые ФБР в районе Манхэттена порадовали меня 400 тоннами золотых слитков. Все фуры и поезда съезжались в одно местечко, расположенное в горе Шайен штата Колорадо, точнее, в комплекс НАРАД, Центр Объединенного Командования Воздушно-космической обороны Северной Америки, сверхзащищенный бункер огромной площади. Мне пришлось в огромных количествах зачаровывать заклинанием незримого расширения мешки и ящики, которые птиц переносил в бункер. В самом же бункере под многократно усиленной охраной военных действовали карлики-уродцы со сверхспособностями и с наивысшим уровнем допуска от ЦРУ. Плюс к этому у них имеются широчайшие полномочия, дарованные президентом страны и верховным главнокомандующим американской армии. Тимми и Пышка, не покладая рук, при помощи волшебства упаковывали в мешки с расширением драгоценные металлы. Но на металлах я не остановился. Туда же потянулись вереницы фур с всевозможным оружием, боеприпасами, взрывчаткой и продовольствием с армейских стратегических складов армии США. Затем потянулась военная техника. Пушки, танки, бронетранспортеры, вертолеты, автомобили. Не знаю зачем, но думаю, что пригодится. Так что помимо зачарования вещей с расширенным пространством, мне пришлось в промышленных масштабах варить уменьшающее зелье, чтобы домовые эльфы не тратили ману понапрасну, а уменьшали технику и контейнеры, лишь обрызгав те зельем. В противном случае пришлось бы самому уменьшать все то добро, которое стекается в бункер, а на это моих сил точно не хватит. У зелья КПД в разы выше. «Пить так пить», — сказал котенок, когда несли его топить. «Иметь, так сразу герцогиню суккубов, грабить, тогда уж самую богатую страну на планете». Через неделю состоялся съезд делегаций президентов стран Большой Двадцатки. Я присутствовал на встречах глав государств в качестве первого помощника президента США и без всякого сожаления накладывал заклятие подвластия на первых лиц государств. Так что не мудрено, что вскоре в США поплыли корабли, забитые золотом, серебром и платиной. Я напоминал сам себе карликового темного властелина, захватившего власть над миром, ну или как минимум над его небольшой частью. Было четкое понимание, что местных разумных не спасти. Насколько успел вникнуть в природу местного аналога вируса вампиризма, он имеет еще один неозвучиваемый минус – лишение функции деторождения. Учитывая, что обычных людей вампиры с энтузиазмом пустили на пропитание подобно скоту, то даже если они придумают полноценный заменитель человеческой крови, это не избавит вампиров от вымирания. Абсолютного бессмертия не существует, так что даже если вампиры будут жить нескончаемо долго, рано или поздно они вымрут. Возможно, на планете останутся люди, живущие дикарями, аборигены Австралии и Африки, островные аборигены, которые изолированы от общества. Возможно, местные изобретут технологии клонирования и попытаются хоть так восстановить популяцию человечества. В любом случае, это не та проблема, которую я могу решить в одиночку, даже если установлю мировую диктатуру. Еще пара недель и кончится кровь. Это станет толчком к вампирским бунтам по всей планете, так что мое марионеточное правительство захлестнет вал проблем, который с наибольшей вероятностью сметет как правительство, так и меня. Так что в идеале до этого времени надо хапнуть как можно больше и валить отсюда как можно дальше. У меня словно над ухом постоянно зудел жадный хомяк, все время повторяющий единственную фразу: «Чтобы еще спереть, пока есть возможность». Я подумал, что пока есть такая возможность, надо выкачать нефть из стратегических хранилищ США, в которых хранится около 7 миллионов баррелей черного золота. Но проблема в том, что для нефти необходимы огромные хранилища, которые тоже надо зачаровать. Я могу без проблем зачаровать пару десятков фляг на 1000 кубометров или одну на 15 тысяч кубометров. Если буду восстанавливать магическую силу искрисов, то сумею наложить 3 таких заклинания в день. Вопрос в том, насколько рентабелен такой размен. Если прикинуть, то 15 тысяч кубометров – это примерно 94 тысячи баррелей, плюс-минус 500 в зависимости от наложенных чар. В таком случае в день можно сделать пару емкостей примерно на 188 тысяч баррелей. То есть за 2 недели смогу сделать хранилищ примерно на 5-26 миллиона баррелей. Допустим, цена барреля нефти примерно 50 баксов, тогда получается, что можно за пару недель утащить нефти примерно на 260 миллионов долларов. Конечно, не супер доходность, но на халяву уже кое-что. А главное, что крисы потом в спокойной обстановке можно будет зарядить, так что убытка не будет, разве что сейчас устану сильно. Придя к мнению, что игра стоит свеч, я принялся создавать расширенные фляги с широкой горловиной для подключения технических шлангов нефтехранилищ. Образцы мне предоставили по первому требованию. Заполнять фляги отправились сотрудники ФБР вместе со специальным указом правительства США в сопровождении военных конвоев. Чтобы успевать еще зачаровывать мешки и варить зелье, мне пришлось использовать крисы с маной. Несмотря на то, что магически я уставал да упаду, хомяк продолжал зудеть свое. Чтобы еще такое дорогое спереть, я почесал в затылке и подумал, может быть, несколько ядерных бомб скоммуниздить? А что, места много не занимают, в хозяйстве штука полезная и стоят очень дорого. А радиация в расширенном пространстве не страшна, тем более если делать расширение со стазисом. Решив, что бомбы, тем более ядерные, штука нужная, я подключил всю мощь административного ресурса страны, в которой обосновался. Так что вскоре вышел очередной приказ под грифом «Совершенно секретно» и 300 ядерных боеголовок с неразвернутых носителей отправились в секретный бункер на радость Тимми. Да уж, домовик, помешанный на взрывах, получив 300 таких подарков с ключами активации, будет на 7-м небе от счастья, если бахнет один такой ядрен батон вблизи от себя, то в прямом смысле этого выражения. Причем боеголовки были разной мощности и веса. 140-килограммовые изменяемой мощности от 10 до 100 килотонн, 365-килограммовые мощностью 475 килотонн, 147-килограммовые мощностью 200 килотонн.